Глава 6. Переселиться в Россию. Не задерживаясь в Берлине, Рильке едет прямо в деревню Ворпсведе под Бременом, где в начале 1890-х годов сложилась колония молодых немецких художников: Паула Беккер, Отто Мадерзон, Фриц Оверберг и другие. Наиболее ярким представителем этой группы был Генрих Фогелер, с которым Рильке подружился в 1898 году во Флоренции. Он, Рильке, находился под впечатлением русского человека, каким его описал Достоевский, вспоминал впоследствии Фогелер. Подземные киевские церкви еще более усугубили его тягу к мистическому. Кроме того, он побывал у Толстого. Большинство впечатлений отразилось в его искусстве, подобно тому, как отшлифованное богемское стекло передает образ действительности, многократно изменяя его и обогащая, придавая ему свой цвет и форму. Рильке жил теперь в мансарде Баркенхофа, выходящей на рабочий двор. Белокурого маленького Германа уже не было тогда в моем доме, нас обслуживала старая хозяйка. Перед этим необычным гостем она испытывала удивительный страх, особенно когда он, одетый в зеленую рубашку с поясом, гулял по саду в красных татарских сапогах из пятнистой кожи. Она страшно боялась, что он вздумает пойти в таком наряде в деревню. Да еще молитвы! «Опять он молится, целый день молится», — приговаривала она, и, стоя в сенях, растерянно слушала, как Рильке наверху декламирует свои стихи. Пытаясь выглядеть на русский лад, Рильке в эти месяцы намеренно русифицировал себя, свою внешность и свою речь. Он носил рубашку с поясом и татарские сапоги. Несколько фотографий начала 1900-х годов запечатлели его именно в таком наряде. Писатель Корфицхольм вспоминал, что Рильке, вернувшись из России, говорил на каком-то ломаном немецком языке, смешанном с отдельными русскими словами. Примечание. Корфицхольм, 1872-1942, немецкий писатель и драматург, уроженец Риги, переводил русских классиков на немецкий язык. В 1898-1900 годах редактировал мюнхенский журнал «Симплициссимус», выходивший в издательстве «Лангена». Рильке не раз печатался в этом журнале в 1896-1900 годах. С 1918 года, после смерти Альберта Лангена, совладелец издательства Альберт Ланген известен также тем, что был товарищем Томаса Манна по Любекской гимназии и впоследствии встречался и переписывался с ним. Конец примечания. В сентябре Рильке узнает о болезни Льва Толстого. Дневниковая запись, сделанная поэтом 15 сентября 1900 года в Ворпсведе, ярко свидетельствует о том, сколь глубоко запечатлелись в его памяти несколько часов, проведенных в Ясной Поляне. Как бы стремясь воскресить события того дня во всей полноте и красочности, Рильке описывает их столь же подробно, как и в письме к Софье Шиль от 2 июня 1900 года, однако сдвигая акценты и выделяя иные живописные подробности. «Ты написала мне, очень тяжело болен Толстой в Ясной Поляне». Примечание. Рильке приводит слова Андреа Соломе из ее не сохранившейся открытки или телеграммы, отправленной в Ворпсведе в середине сентября. Конец примечания. «Наверное, мы все же простились с ним. Как ясно я вижу каждый миг того дня. Как я радовался, когда под звон трепещущих бубенцов мы мчались по волнистым лугам впервые путешествия среди русского пейзажа. Так некогда путешествовали Гоголь и Пушкин шумно, галопом, под бренчание конской сбруи. Итак, мы въехали в испуганную деревню, где за каждой убогой дверью таилось множество глаз, и точно так же выехали из деревни и спустились по дороге к двум белым башенкам, обозначающим вход в огромный парк. Мы робко вступаем под тень его деревьев, Нам боязно и тревожно от того, что нам предстоит, и хочется провести целый день в этом парке, без старца, к которому ведет все, что здесь есть. Но вот мы останавливаемся перед Белым домом, где царит тишина, проходим мимо зеленой круглой скамейки и, наконец, во дворе встречаем у колодца человека, который берет наши визитные карточки. И вновь ожидание. И пока мы стоим и ждем перед маленькой стеклянной дверью, к нам совсем близко подходит собака, доверительно и дружелюбно. Я наклоняюсь к этой белой собачке, а когда выпрямляюсь, вижу за мутным стеклом, испещренным мелкими изъянами, пытливые глаза на маленьком старческом лице. Дверь открывается, впускает тебя в дом и резко ударяет меня. И когда я вхожу следом, граф уже успел с тобой поздороваться. Но вот я тоже оказываюсь перед ним и чувствую себя каким-то непомерно большим рядом с его сухощавой, светлой фигуркой. Затем он оставляет нас со Львом Львовичем и вновь удаляется в свой кабинет. Примечание. Лев Львович Толстой, 1869-1945, писатель и публицист, сын Льва Николаевича Толстого. Конец примечания. Я поднимаюсь за вами по деревянной лестнице и вхожу в чрезвычайно светлую залу, где темнеют лишь написанные маслом старинные картины. Длинный узкий стол покрыт белой скатертью, на нем стоит большой серебряный самовар. Мы садимся. Как пусто в этой огромной зале с тремя окнами, в которых отражается пышная зелень могучих деревьев. Мы спрашиваем о фамильных портретах. Особенно интересен самый старый из них. На нем изображена монахиня времен Алексея Михайловича. Созданная, очевидно, каким-то иконописцем, она всем своим обликом напоминает святую Софию и позой, и одеждой, и традиционным выражением лица. Однако художник, умеющий видеть, пробудился в ремесленнике лишь тогда, когда он стал писать руки. И внимательно, с реалистической достоверностью, он списал их со своего образца. Но, потеряв из виду общие пропорции, он, соответственно, изобразил их крупнее, и вот святой приходится тяжело с ее земными руками, коими она должна вознести великую молитву. Примечание. Согласно общепринятому мнению, на этом портрете, самом древнем в картинной галерее предков Толстого, изображена княгиня Татьяна Григорьевна Горчакова, урожденная княжна Морткина, прабабка Льва Николаевича с отцовской стороны. Даты рождения и смерти Горчаковой точно не установлено. Известно, что в 1751 году она приняла постриг и жила в Киеве, во Флоровско-Вознесенском монастыре под именем Афанасии, похоронена на территории Киево-Печорской лавры. Портрет Горчаковой, на котором она изображена в монашеском одеянии с четками в руках, написан, скорее всего, в 1750-м. Конец примечания. И затем, мне помнится, там был еще такой изящный портрет. Напудренный господин конца XVIII века, темное платье и темный фон, оттеняющие лицо с густыми бровями и остроумным ртом в духе того словоохотливого времени, ветхая овальная рама из тусклого посеребренного дерева и почти без украшений. Совершенно особая прелесть была в этой картине на светлой стене продолговатой залы. Примечание. На портрете, описанном Рильке, изображен князь Николай Сергеевич Волконский, 1753-1821, влиятельный екатерининский вельможа, дед Льва Николаевича Толстого со стороны матери. Конец примечания. Там были и современные работы, скульптура Гинзбурга и Толстой князя Трубецкого. Примечание. Илья Яковлевич Гинзбург, 1859-1931, скульптор, мемуарист, автор скульптурных изображений Льва Николаевича Толстого, его знакомый, корреспондент и адресат. Имеется в виду статуэтка Льва Толстого, выполненная Пауло Трубецким. Конец примечания. Мы мало говорили, пили кофе и глядели в окна на сияющий день. Там, совсем-совсем близко, верещала какая-то птица с сильным раскатистым «Р». Мы поговорили об этой птице и отправились на ее голос в парк. Он был в буйном цветении. В конце аллеи старых берез, приятной и тенистой, стояла беседка, заметно подрагивавшая от наших шагов. Мы с любовью смотрели на эту землю. Спокойная и спелая, она словно волнами вздымалась своими полями, покрытыми незабудками. Вдали проходил поезд, очень далекий для слуха, а для глаз совсем как игрушечный. Мы медленно возвращались обратно с цветами в руках, расспрашивая о старых, внушительного вида деревьях их было немало. На этот раз мы подошли к дому с обратной стороны. В передней хлопотала графиня, убиравшая книги в застекленный шкаф, и нам пришлось смириться с ее удивленным приветствием и тем недовольством, которое она громогласно высказывала кому-то, кого мы не видели. Мы провели томительных полчаса в комнате, уставленной мебелью из орехового дерева. Мы разглядывали книги, лежавшие за окном и на шкафах, пытались рассматривать какие-то портреты, но прислушивались лишь к шагам графа, который тем временем появился в передней. Там что-то происходило. Возбужденные голоса, плач девушки, утешающие слова графа, а в промежутках безучастный неприятный голос графини. Шаги на лестнице, хлопанье дверей, и вот в комнату входит граф. Холодно, но учтиво, он спрашивает тебя о чем-то, у него отсутствующий взгляд, но глаза его вдруг останавливаются на мне, и он спрашивает: «Чем вы занимаетесь?» Остального не помню, кажется, я ответил: «Я кое-что написал». Примечание. Сравните в мемуарной книге Андреа Саломе после вопроса, обращенного к Райнеру, «Чем вы занимаетесь?» и довольно робкого ответа стихами, на него обрушилось пылкое развенчание любых стихов вообще. Конец примечания. Ворпсветский дневник Рильке полон размышлений о смерти, неотделимых в сознании молодого поэта от его мироощущения того времени. Смерть и жизнь образуют, согласно Рильке, некое единство. Лишь тот, кто создал нечто великое, обретает право на бессмертие, и ему нечего бояться, что он умрет. Тот же, кто прожил жизнь, не участвуя в созидательном творческом акте, должен бояться смерти. Оценивая с этой точки зрения толстого художника, отказавшегося от творчества, Рильке полагал, что встреча со смертью должна была стать для него суровым испытанием. Толстому следовало бояться смерти как человеку, отказавшемуся совершить ту великую миссию, которая была на него возложена природой. Основы этой концепции изложены в дневниковой записи от 3 октября 1900 года. Позднее, когда мы сидели в комнате, я рассказывал о Толстом. В первый раз я рассказывал о нашем посещении Ясной Поляны вполне достоверно и с некоторыми подробностями, смысл которых для меня лишь теперь прояснился. Затем я говорил о страхе перед смертью, о том, что наступает такой момент, когда тебя впервые охватывает сознание смерти, и что это одновременно первый момент возвышенной и всесторонней жизни. Я говорил о необходимости стать кем-то, чтобы получить возможность не быть никем, и еще о том, что такое изменение, втиснутое в немногие отведенные умирающему часы, протекает крайне насильственно. И я назвал Толстого человеком, который сделал из жизни дракона, чтобы вступить с ним в битву и стать героем. Через 10 лет эти воспоминания и мысли лягут в основу эпилога к роману «Записки Мальте Лауритца Бригге». В Ворпсведе Рильке быстро сближается с участниками группы Ворпсведе. художником-пейзажистом Отто Мадерзоном, художницей Паулой Беккер, скульпторшей Кларой Вестхоф и другими. Рассказывая в Ворпсведе о России, ее людях и художественной жизни, Рильке стремится заинтересовать своих немецких слушателей русским искусством, точно так же, как старался заразить русских деятелей искусства своим энтузиазмом в отношении Фогелера и всей колонии, обосновавшейся в Ворпсведе. Примечание. Русская писательница О.Н. Ковальская, 1876-1933, писавшая под псевдонимом Макс Ли, приводит в очерке Ворпсведе слова художника Отто Мадерзона, с которым, как и с другими, Рильке делился своими русскими впечатлениями. Он, Рильке, рассказывал, что идешь, например, по улице, на углу стоит человек, так, видимо, без всякого дела, и думает сосредоточенно, а о чем – неизвестно. Конец примечания. По существу, Рильке становится в этот период своего рода посредником между русскими и немецкими художниками-новаторами. Живя в Ворпсведе, Рильке наслаждался северогерманским пейзажем. Низменная заболоченная торфяная местность под Бременом постоянно напоминала ему о России. Под впечатлением необъятных русских просторов Рильке все более задумывается над тем, что такое пейзаж. Вслед за Андреас Саломе, которую Россия окончательно пленила своими волжскими пейзажами, это видно из ее русского дневника, Рильке уточняет свое понимание пейзажа, где определяющим элементом является равнина. «Мы живем под знаком равнины и неба», напишет Рильке в 1902 году в своей книге, посвященной художникам Ворпсведе. «Это два слова, но за ними, в сущности, одно единственное переживание – равнина. Равнина – чувство, из которого мы вырастаем». В одном ряду с этим словом у Рильке постоянно оказываются в конце 1900 года два других – небо и родина. Природа, в которой художник находит родное, то есть самого себя, которая создает возможность для его медленного духовного роста, именно такой ландшафт увидел Рильке после России в Ворпсведе. Его взгляды на пейзажное искусство, изложенные в книге Ворпсведе, восходят, несомненно, к чувству Родины, пережитому им при созерцании русских равнин. «Россия стала для меня тем же, чем для вас ваш пейзаж, небо и Родина», пишет Рильке Пауле Беккер 18 октября 1900 года. «Все это ваше и окружает вас, подобно вещам. Вокруг вас подлинность и теплота, и живая прелесть бытия участливо обступает вас водою и ветром и облаками, облагораживая самые мелкие из ваших повседневных дел. А вокруг меня не мое. На чужбине среди широких просторов я видел города, в которых продолжаю жить, и сады, что шумят надо мною, как далекие реки. Огромные колокола церквей, стоящих над Волгой и отражающих в бегущей воде свою белизну, отчего она делается нежнее, и золото куполов, которое кажется матовым, звонят для меня и утром, и вечером, а песни, что поют слепые и дети, толпятся вокруг меня и касаются, как одержимые, моих щек и волос. Вот мой пейзаж, дорогой друг». Желая познакомить немецкую публику с современным русским искусством, Рильке пытается в начале 1900-х годов осуществить несколько значительных проектов. Один из них – организация на берлинском Сецессионе выставки современного русского искусства. Переписка Рильке с Дягилевым раскрывает причины, по которым это начинание не смогло состояться – работы большинства мир-искусников, основных участников берлинской выставки, находились в это время в Париже и других местах. Не суждено было осуществиться и другому замыслу Рильке – организовать выставку русских работ при Венском сецессионе. Среди иных планов, которые тщетно вынашивал Рильке после своего второго путешествия, выставка иллюстраций Пастернака к роману Толстого «Воскресенье». И, наконец, самый крупный, также неосуществленный проект – перевод на русский язык двухтомной истории русской живописи в XIX веке «Бенуа». Из-за крайней безалаберности русского издателя Протопопова, как и в силу других причин, издание не состоялось. Среди русских художников, с которыми Рильке пытается познакомить Германию, следует в первую очередь назвать Малютина. Правда, этот разносторонний художник был известен Рильке главным образом как книжный иллюстратор. В последние годы XIX века Малютин занимался иллюстрированием русских сказок и книг для детей. Оригинальная декоративная манера Малютина, умевшего передать искренность и непосредственность сказки и приблизить ее художественное оформление к особенностям детского восприятия, обратила на себя внимание в русских художественных кругах, одним из первых его высоко оценил Врубель. Именно эти работы Малютина и попали в поле зрения Рильке, когда он был в Москве. Рильке приобрел книжки «Городок», «Ай-ду-ду» и «Сказка о царе Салтане», и, приехав в Ворпсведе, показывал их своим друзьям-художникам, которым не могла не импонировать декоративная манера Малютина, отчасти близкая к югендстилю. Заказывая для себя все новые экземпляры книг, оформленных Малютиным, Рильке рассылает их по музеям, знакомит с ними специалистов. Из его писем к Эттингеру очевидно, что книжная графика Малютина попала при посредничестве Рильке на выставку иллюстрированных изданий в Дрездене и на выставку Венского сецессиона. Другие экземпляры Рильке отправил в Дрезденский кабинет эстампов. Спустя несколько лет в своей обзорной статье «Современная русская живопись» Эттингер напишет о Малютине как о художнике, который получил широчайшую известность за границей своими по-восточному красочными иллюстрациями. Имя Рильке, первого ценителя Малютина в Германии, в этой статье не называется. Увлеченность Рильке русским искусством всего полнее отразилась в двух его статьях, посвященных русскому искусству. Первая, написанная в январе 1900 года, появилась лишь осенью 1901 и отражает, как указывалось выше, начальный этап его занятий. Рильке не раз подчеркивал в своих письмах 1901 года, что для него сохраняет ценность лишь первая общая часть восприятия России, тогда как отношение его к Васнецову за год с лишним претерпело значительные изменения. Во второй статье, написанной приблизительно в конце 1901 года, Рильке дает более четкую и выверенную картину развития русского искусства. Во многом он следует, видно, советам своих русских собеседников и корреспондентов, опирается на прочитанные им труды русских авторов. Так Рильке отмечает Левицкого, извлеченного из забвения Дягилевым и мироискусниками, Венецианова, по-новому освещенного в труде Бенуа, Малютина, о котором ему рассказывал в своих письмах Эттингер. И все же в трактовке Иванова, Крамского, Васильева и других видна несомненная односторонность, вызванная стремлением Рильке толковать художников с точки зрения их религиозных исканий, оценивать их значимость степенью близости того или иного мастера к народной душе и тому подобное. Наиболее точной представляется характеристика новой плеяды русских художников – Бенуа, Коровина, Малявина, Сомова и других. Вернувшись в начале октября 1900 года из Ворпсведа в Шмаргендорф, Рильке находит себе жилье, как и прежде, близ Читы Андреас. Его увлеченность всем русским достигает в эти месяцы своего апогея. Именно к этому времени относятся попытки Рильке писать стихи по-русски. Еще до второй своей поездки в Россию Рильке восклицал в письме к Шиль 16 февраля 1900 года: «Пожалуйста, не броните ваш хороший немецкий язык, который звучит для меня весьма привлекательно. Если бы я знал русский язык так же хорошо, я бы уже давно попытался написать русские стихи. Уметь писать стихи по-русски, мне кажется, выше этого нет вообще ничего. Счастлив тот, кому это дано». Во время второго путешествия по России Рильке начинает писать русские письма, отчасти вынужденно, ибо некоторые из его новых знакомых, например, Дрожжин, вовсе не владели иностранными языками. Крайне восприимчивый к чужой культуре и чужим языкам, Рильке за короткое время значительно преуспел и в русском языке. Одно из его писем, не сохранившееся, вызвало у Пастернака неподдельное восхищение, и он показывал его всем знакомым. В настоящее время известно 8 стихотворений Рильке, написанных по-русски и впервые опубликованных Бруцер. 6 из них завершают так называемый «Ворпсветский дневник», записанный между 29 ноября и 7 декабря 1900 года. Первая песня, вторая песня, «Пожар», «Утро», «Лицо», «Старик». 2 других стихотворения «Я так устал от тяжбы больных дней» и «Я так один, никто не понимает», датированные 11 апреля 1901 года, Бруцер обнаружила, перелистывая принадлежавший Рильке том переписки А.А. Иванова, изданный Боткиным. Однако окончательный вариант первых 6 русских стихотворений Рильке опубликован лишь в 1961 году в 4-м томе полного собрания сочинений, по экземпляру, сохранившемуся в архиве Андреа Соломе, которые эти стихи, переписанные набело, были посвящены и подарены в конце 1900 года. Содержание русских стихотворений Рильке вполне соответствует его настроениям того периода. Так, во второй песне «Россия вновь противопоставляется пустому и веселому югу» и упоминается о страдающем народе, которому Бог близок как брат. Важный аспект отношения Рильке к России иллюстрирует стихотворение «Лицо». Рильке любил описывать русские лица, характерный пример – лицо Толстого. Они представлялись ему внешним слепком внутреннего мира русского человека. Морщины, которые Рильке так часто видел на русских лицах, были для него свидетельством той самоуглубленности, в которой, по его мнению, постоянно пребывает большинство русских людей, их внутренней сосредоточенности, нравственные муки, способности к состраданию. «Жизнь русского человека», утверждал Рильке в статье «Основные тенденции в современном русском искусстве», целиком протекает под знаком склоненного чела и глубоких раздумий. Он поднимает свой взгляд лишь для того, чтобы задержать его на человеческом лице, но не ищет в нем ни гармонии, ни красоты, а стремится найти свои собственные мысли, собственные страдания, собственную судьбу. Русский человек в упор рассматривает своего ближнего. Он видит его и переживает, и страдает вместе с ним, как будто видит собственное лицо в час несчастья. Наконец, в стихотворении «Старик» появляется излюбленная мысль Рильке о простом русском мужике, который в глубокой своей религиозности, в божественной темноте, гораздо больше художник, нежели образованный человек, и говорил бы, был бы как поэт.